мне. Я велел больному лечь спиной на простыню, несколько раз сложенную, смоченную в теплой воде, на 3/4 часа. После этого снова смочить простыню и положить ее на живот на час, верхний и нижний компресс. Уже после первого раза отошло более бутылки мочи. Компресс накладывали сначала 2 раза в день, а через некоторое время только 1 раз. Внутрь пациент принимал ежедневно в 3 приема чашку настоя полевого хвоща, можжевеловых ягод или корня бузины. Кипятят это 5 минут. Таково было бы действие розмарина на вине и настоя одних можжевеловых ягод, вскипяченных в воде. Благодаря всему этому болезнь, а вместе с ней и жар, совершенно прошли. С того времени этот старик чувствовал себя гораздо здоровее и крепче, чем до сих пор. Один крестьянин 42 лет рассказал мне следующее. «Я болен уже 4 года. Болезнь моя с каждым месяцем все ухудшается. Я испытываю боли при мочеиспускании. Дольше часа я не могу удерживать мочу, а если пройдет больше времени, то боли настолько усиливаются, что со мной начинаются судороги, и только после них отходит немного мочи. Я обращался ко многим врачам, но без всякой пользы. По назначению одного мюнхенского врача я выпил уже 80 бутылок минеральной воды. Ночью я должен вставать через каждые 30 минут, чтобы помочиться. В противном случае боли становятся невыносимыми. Вообще же я здоров. Выгляжу, по словам всех, хорошо. Пиво пью редко. После него мне всегда хуже. Лечение. Первое. Ежедневно 2 теплые ванны из отвара овсяной соломы в 37-40 градусов. 10 минут в теплой ванне, затем 30 минут в холодной и снова 10 минут в теплой, так 3 раза. Второе. Ежедневно короткое обертывание, смоченное также в отваре овсяной соломы, продолжительностью 1 час. Это в течение 2 недель. Третье. Ежедневно 3 маленьких чашки настоя полевого хвоща и можжевеловых ягод, варившихся 10 минут. У одного слуги отходило мало мочи при сильных болях. Врач сказал, что нужно удалять мочу через день катетером. Болезнь, между тем, усилилась. Слуга тогда стал по моему совету принимать ежедневно 2 раза по 25-30 капель настоя можжевеловых ягод и шиповника на стакан воды. Уже в тот же день он почувствовал облегчение, а через 10 дней болезнь совершенно прошла. Для перемены он принимал, кроме вышеуказанных, еще полынные капли. Можно еще посоветовать пить при болезнях мочевого пузыря отвар листьев черной смородины. Охриплость. Одна девочка 11 лет несколько месяцев тому назад потеряла голос и только с трудом могла говорить хриплым голосом. Лицо у нее было совершенно бледное, глаза голубоватые. Кроме того, заметно было значительное исхудание и слабость. Природная теплота как будто совершенно исчезла, аппетит пропал. В течение 2 месяцев девочка совсем выздоровела благодаря следующим применениям воды. Первое. Ежедневно 2-3 раза хождение босиком по траве. Второе. Шаль. Ежедневно 2-4 раза. Третье. 4 раза в неделю сидячая ванна. Четвертое. При теплой погоде купание в теплой воде в последние 3 недели, 3 раза в неделю. Пища состояла из простых домашних кушаний. Главным же образом она пила молоко ежедневно по столовой ложке через час. Теперь эта девочка совершенно здорова. Один священник всегда с октября по май страдал охриплостью. Он перепробовал многое, обращался к разным врачам, но все напрасно. Страдание это было у него уже 14 лет. Наконец он обратился за помощью ко мне и в самое короткое время вылечился. Я ему посоветовал ежедневно стоять до колен в воде и в то же время держать обе руки в воде. Кроме того, он делал по утрам или ночью, вставая с постели, полное обмывание. Уже через 12 дней эта застарелая болезнь совершенно исчезла и в продолжении следующих 16 лет ни разу не появлялась снова. Это может служить доказательством, что вода излечивает основательно. Сердечные болезни.